Глава 9. Ярмарка чудес. Мгновенная вспышка перехода, и вместо стеклянного леса с его кристаллическими деревьями и изрытой воронками землей я оказываюсь на ухоженной зеленой лужайке. Прямо передо мной располагается деревянный помост, украшенный разноцветными гирляндами и фонариками. На нем оркестр из десятка гремлинов играет веселую мелодию. Музыканты облачены в светло-зеленые фраки и цилиндры. Над их головами слегка подрагивает от ветерка растяжка. На куске белой материи с зелеными буквами языка игроков начертана фраза «Приветствуем победителей турнира». Звучит музыка, несколько пар танцует в центре луга, 5 десятков зрителей даже хлопают в такт мелодии и пританцовывают на месте. Теплый ветерок приносит запахи скошенной травы, выпечки, костров и жареного мяса. Потрясающий контраст с тем, что было минуту назад. Психика не справляется. Мысленно я все еще умираю на арене. Боль, адреналин, гнев, страх – все это и многое другое бушует в моей крови и душе страшным коктейлем. Сознание не воспринимает окружающую реальность – лужайку, солнышко, музыку. Вокруг детвора бегает с воздушными шариками, ест мороженое. Маленькая девчушка, улыбаясь, кружится под веселый мотив. А перед глазами стоит видение, изрытой взрывами земли. Густо покрытый осколками кристаллических деревьев, чудится запах гари и крови. Меня по-прежнему трясет от пережитого, и, не обращая ни на кого внимания, я присел на траву. Мне надо успокоиться. Обхватив голову руками, я медленно дышал, пытаясь прийти в себя. Раз, два, три. Глубоко втягиваю воздух и резко выдыхаю вместе с ненужными мыслями. Теперь еще раз, не забывая в такт вдохом-выдохом мысленно проговаривать все. Бой завершен. Я победил. Старое дыхательное упражнение, не раз помогавшее, срабатывало и сейчас. Постепенно уровень адреналина в крови падал, и бешено колотящееся сердце замедляло свой стук. Но стоило осознать, что мой бой окончен, и я остался жив, как на смену покидавшему меня жару боя закружился тревожный хоровод мыслей, как там Сай, Меджех и братья. Страх и беспокойство вновь начали терзать душу, но всему этому сейчас не место. Я стиснул зубы и волевым усилием вымел эти мысли из головы. Я не позволю себе даже думать, что с моими друзьями может случиться что-то плохое. Они живы, с ними все хорошо. Сейчас нужно успокоиться и воспользоваться плодами своей победы. Пока я тут сижу, кто-то другой собирает мои призы и награды. Волнение постепенно ушло. Я поднялся на ноги и решил более внимательно оглядеться по сторонам. Почти сразу мой взгляд наткнулся на висящую в воздухе книгу и активатор, лежащий в траве под ней. Видимо, это все, что осталось от погибшего инсектоида. Да... Пламя прародителей дракона очень эффективно, даже чересчур. Трофеев после него почти не остается. Но хотя бы атрибуты игрока остались на арене, а распорядитель не лишил меня добычи. Совместив книги и сунув чужой активатор в сумку, я собрался пройтись и осмотреться, чтобы понять, чего мне ждать от этого места. Слова гремлина об испытании не шли из головы. Забавы смеющегося господина всегда оказываются с двойным или даже с тройным дном и никогда не бывают полностью безопасными. Рисковать своей жизнью сейчас я не хотел. Впереди слишком много планов и идей, в конце концов меня ждут друзья, да и поцелуй Саймиры не давал покоя. К сожалению, любопытство, сгубившее немало голов, было моим извечным пороком и толкало меня вперед. В конце концов, чем я рискую? Убивать меня просто так никто не станет. Это не в духе хозяина игры. А если так, то нужно пройтись и осмотреться вокруг. Может, что-то полезное или ценное смогу получить. Спустя час я так до конца и не понял, что здесь происходит. Кто все эти зрители, откуда они? Все эти люди, целыми семьями бродившие между полотняными шатрами и палатками. Откуда здесь детвора, бегающие повсюду и без конца путающиеся под ногами? Все они были словно во сне, до конца не осознающие, где они и что происходит. Я заговаривал со многими из них, но так и не услышал ответов на свои вопросы. Они, как болванчики, могли говорить лишь о погоде и о чудесном празднике вокруг. Под конец я перестал обращать на них внимание. Видимо, смеющийся господин создал их вместе со всем, что окружает игроков, переживших турнир, для антуража и атмосферы. И они исчезнут, стоит только празднику закончиться. А вот с конкурсами и испытаниями совсем другое дело. Их было множество на любой выбор и вкус, и от них имелся толк. В некоторых из них я уже испытывал свои силы, стучал железным молотом по силомеру, но смог поднять бегунок едва ли до середины шкалы. После меня огромный воин Аспараи шарахнул молотом так, что бегунок взлетел до самого верха, вызвав громкий звон и моргание красного огонька. После чего антропоморфу был вручен приз, тот самый молот, который участвовал в испытании, а аттракцион тут же закрылся. Следующую попытку выиграть соревнование я сделал на конкурсе стрельбы по мишеням. Возле тира образовалась даже небольшая очередь из игроков, желавших посоревноваться на этот приз владыки. Весь прилавок перед мишенями был завален разнообразными образцами оружия. Десятки автоматов, винтовок, пулеметов, лучевиков и бластеров лежали на столах. Осталось только подойти, выбрать оружие по вкусу и выбить максимальное количество очков из движущихся мишеней. Я считал себя неплохим стрелком и решил рискнуть, считая, что победителю в качестве приза достанется то оружие, которым он сумеет одержать победу. Тщательно перебрав разложенное на столе вооружение, я выбрал довольно крупный, но оказавшийся неожиданно легким ручной пулемет темно-серого цвета с удобной рифленой рукоятью, большим коробочным магазином, сошками и регулируемым прикладом. Судя по ширине магазина, патроны в нем с мою ладонь, но, как я понял, наблюдая за предыдущими стрелками, на все здешнее оружие было наложено благословение господина, и оно не требовало перезарядки. По моему сигналу хозяин гремлин запустил мишени, и я начал стрельбу. Фигурки монстриков закружились по иллюзорному лесу, по небу замелькали вороны и драконы, а оружие в моих руках с тихим шипением начало стрелять. Пулеметные очереди сшибали оборотней, бегущих за крестьянами. Драконы падали с небес, так и не успев зажечь города и замки на земле. А счетчик очков стремительно закрутился, отражая мои результаты. Пулемет тихо шипел, практически не давая отдачи. Мне почти не приходилось думать о нем. Приклад сам подстроился под плечо. Прицел отлично подсвечивал и приближал мишени. Мне оставалось лишь выхватывать новые цели и доворачивать оружие. Я весь отдался веселому азарту и самозабвенно сшибал все, что только успевал заметить. Под конец я даже смог пристрелить колдуна на огромном трехглавом драконе до того, как он бросил молнию в парочку, скачущую на белом коне. Судя по коронам, это были принц и принцесса. Но легкое тарахтение оружия в моей руке, и колдун кляксы летит к земле, а на счетчике добавляется сразу 1000 очков. И практически сразу звенит колокольчик, возвещая об окончании времени соревнования. Мишени с легким щелчком остановились и исчезли. Табло высвечивало 8225 очков. Это был пока лучший результат среди участников. Если в течение часа мой рекорд не побьют или кто-нибудь не выбьет победные 10 тысяч очков, то я смогу рассчитывать на награду. В следующие полчаса моя надежда выиграть такую замечательную игрушку только окрепла. Никто не мог выбить даже 7 тысяч очков. Но тут к стойке, заваленной оружием, подошла миниатюрная девчушка. У нее оказалась довольно экзотическая внешность. Синяя кожа, вся покрытая татуировками. Ну, во всяком случае, те обнаженные участки, что были выставлены на всеобщее обозрение. А в больших, чуть ли не на пол лица зеленых глазах плясали огоньки азарта и шалового веселья. Практически не глядя, она небрежно вытащила из кучи оружия тяжелый плазмоган, почти с нее ростом, и начала стрельбу. Хаос изменчивый, как же она стреляла! Такого мастерства я ни в жизни, ни в игре не видел. Она сшибала мишени едва ли не раньше, чем они успевали проявляться. Плазмоган казался игрушкой в ее тонких руках. С сухим кашлем он почти беспрерывно выбрасывал горячие комки плазмы. Цифры на табло мелькали с огромной скоростью, все ближе приближаясь к заветным 10 тысячам, которые и обозначат окончательного победителя. Раскаленный до красноты ствол выбросил целую очередь белых шаров плазмы, выкосив толпу зомби и скелетов, лезущих из земли, а заключительный выстрел снес некроманта, появившегося из портала. Громкий звон разнесся над тиром, и, гордо пройдясь перед ошарашенными до безъязычия игроками, девчуля сунула в сумку полученное в награду от хозяина тира оружие и целеустремленно зашагала дальше, не обращая ни на кого внимания. Глядя на удаляющуюся фигурку, я сделал зарубку на память. Слишком она опасна, и если будет схватка, то ее надо устранить сразу, не играя в пострелушки, и не вестись на внешность. Детей среди игроков не бывает. Оглянувшись, я увидел такие же сосредоточенные физиономии игроков, которых сейчас уделала эта соплюшка, и в голове мелькнула мысль: «Может, сейчас ты и выиграла соревнование, девочка, и получила приз, но, боюсь, проиграла жизнь. Ты слишком опасна, и тебя постараются убить при первой же возможности». Не стоило столь явно на глазах десятков игроков демонстрировать свое превосходство над ними. Такое не забывают. Да и плазмоган — желанная добыча для многих. И тут же возникла другая мысль. А хочу ли я вот так же где-то подставиться ради какого-то приза? Хочу раскрыться. Что ж, надо быть осторожнее и поискать аттракцион, где рядом не окажется внимательных и завистливых глаз». Я метался среди палаток в праздничной толпе, внимательно приглядываясь к окружению. Праздник продолжался, прибывали все новые и новые игроки, вливаясь в поток желающих урвать все, что возможно, ну или на худой конец хотя бы то, что осталось. Теперь я уже почти бежал, ища где бы мог, не рискуя получить ненужное внимание, попробовать свои силы. И неожиданно мое внимание привлек спрятанный в стороне ото всех небольшой шатер. Ткань темно-синего цвета густо расписана руническими знаками, звездами и пентаграммами. А над полотнищем, заменяющим дверь, прикреплены стилизованные изображения трех карт. Не игральных или гадальных, а тех, что можно встретить в книгах игроков. Обычные, серебряные и золотые. Я не мог пройти мимо, тем более, что на шатер никто из игроков не обращал внимания. А если и обратит, то плотные стены и опущенное полотнище входа сохранит мою тайну. Плетельщица судеб, мать запутанных дорог, Шаддат на секунду оторвала взгляд от карт, разложенных перед нею на столе. Выдалась свободная минутка, и она разложила пасьянс, чтобы окончательно определить судьбу противостояния отца императора и его сына, мятежного принца. История многолетней войны наконец подходила к своему логическому концу. Сейчас они на глазах у своей армии сошлись в смертельном поединке, который и решит будущее страны, а также определит грядущее для этого мира. Она очень постаралась, чтобы свести эти нити судьбы воедино, сплести узелки реальности и воплотить сотни мелочей, определяющих ход событий. И все это ради прекрасного и волнительного момента. Но роль, которую она отыгрывала сегодня, заставила ее отвести взгляд от карт. Что ж, она определит чуть позже, кто из этих двоих победит. Сейчас нужно вернуться к образу странствующей гадалки, самому любимому из всех. Богиня с законной гордостью окинула взглядом внутреннее пространство шатра. Тщательно подобранный антураж создавал атмосферу таинственности и загадки. Мягкий пушистый ковер на полу, замечательно скрадывающий шаги, полупрозрачная занавеска с колокольчиками у входа, стеклянный шар и подсвечник с мигающими свечами на тяжелом дубовом столе. За спиной высокий шар, наполненный колбами, шкатулками и чучелами зверей. Справа зеркало в потемневшей оправе. Каждая деталь продумана и подобрана ради одной цели — дополнить ее любимый образ. Сегодня ей захотелось предстать перед гостями ярмарки чудес в образе молодой и желанной женщины, той, что будоражит кровь, вызывая в мужчинах страсть. Ее образ сам подстраивался под тех, кто входил в палатку, видимую лишь мужчинам. С женщинами сегодня играет слепец, так уж выпал жребий. А вот и новый гость, замерший на пороге и оглядывающийся по сторонам. Симпатичный, жаль, что игрок. С чужими игрушками нельзя играть без спроса. А так бы она, пожалуй, вплела в его судьбу пару новых нитей. Шаддат увидела все, что хотела, и дала свечам в подсвечнике на столе ярко разгореться, позволяя игроку рассмотреть себя. Удивительно спокойный, прямой взгляд серых глаз скользит по ней внимательно и неторопливо, словно изучая и любуясь. «Эй, а где сладострастие и похоть, учащенное дыхание и набат сердца в груди?» Та самая музыка сладкого желания, что Шаддат рассчитывала услышать. Она мельком глянула в зеркало, чтобы оценить свой образ. Все было в порядке. Смоляные черные кудри, вьющиеся волной, рассыпались по плечам. Ярко-синие глаза, тонкие скулы, прямой нос и смуглая кожа. На пышной груди раскинулась в несколько рядов маниста. Плечи укутал яркий цветной платок, а тонкие изящные запястья украсили браслеты, забавно звеневшие, стоило ей поднять или опустить руку. Все было великолепно. На всякий случай она подправила губы, сделав их ярче и самую чуточку пухлее, и снова с любопытством взглянула на игрока. И снова ничего, что она желала бы вызвать. Стоит болван, любуется, как статуэткой или картиной. Даже интересно, почему? Ну-ка посмотрим, что у него внутри. Может, его женщины и не интересуют? Она так увлеклась, что не сразу расслышала сказанное им. «Мое приветствие, прекраснейшее». «Прекраснейшее». Теперь ей стало многое ясно. В его сердце жила любовь. Причем сразу две. Одна погибшая, осыпанная пеплом и умытая горем, и другая, словно зеленый росток, проклюнувшийся на пепелище. И эти чувства, заполняющие его душу, не оставляли в ней места больше ни для кого, закрыв дорогу даже для обычных желаний. Как интересно! Подхватив стопку карт со стола, она быстрым движением рук разложила их пирамидкой. «Здесь 32 карты. Ты можешь выбрать 16 из них, в любой момент остановившись. переворачивая карту, можно получить что угодно – дайны, зелья, существ или оружие. Ничего особенного, все то, что ты можешь найти и в лавке карт, но здесь за них не придется платить. Игра очень проста, но помни, под двумя картами из 32 скрывается смерть и испытание. А что за испытание? Всякий раз разное. Даже я не могу предсказать его заранее. Но если выживешь, то сможешь продолжить игру. Или завершить, забрав все то, что ты смог получить раньше. Но а смерть... Тут все просто. Я думаю, что ты и сам это понимаешь. Выбрав 16 карт и оставшись в живых, ты можешь перейти на новый этап. Только карт уже будет не 16, но карты с испытанием и смертью остаются. Правда, и награда лучше, потом новый этап, и опять количество карт уменьшится вдвое, но карты судьбы все те же. На этом этапе наградой тебе станут уже серебряные карты. Ну и, наконец, останется 4. Из них 2 золотые и 2 судьбы. Теперь ты знаешь правила. Ну так что? Сыграем?» И она указала рукой на разложенные на столе рубашкой вверх карты. Присев на стул возле стола, я с интересом осмотрел карты, лежащие передо мной. В принципе, ничего сложного нет. И если гадалка права, то у меня, наконец, появился шанс получить хоть что-то полезное на этой ярмарке и не уйти отсюда с пустыми руками. Игроков появляется все больше и больше, аттракционы закрываются один за другим, раздав награды победителям, а конкурировать с игроками 20-х рангов за призы слишком сложно. Так что прочь сомнения. Я рисковал жизнью и за гораздо более скромные трофеи, и при меньших шансах. Не глядя, ткнул пальцем верхнюю карту, венчающую пирамидку. Гадалка перевернула ее, и я увидел стопочку дайнов, нарисованную на ней. 50. Неплохое начало. Следующая карта приносит уже 70. Так, дело пошло. Сев поудобней, я начал азартно тыкать в карты. Вначале я еще пытался прислушиваться к интуиции, но мои скромные возможности упорно молчали, так что оставалось надеяться лишь на себя и удачу. Выбрав 12 карт, я стал богаче почти на 700 дайнов, пару простых зелий и кожаную прощу. Осталось выбрать еще 4. Руки изрядно потряхивало, гадалка с улыбкой выжидающе смотрела, а я пытался принять решение. С уменьшением карт вероятность вытащить смерть или нарваться на испытание становится все выше. Но и уйти сейчас... Все, что мы смогли заработать в мире тысячи островов, потрачено на подготовку к турниру. Дайнов просто нет. А то дело с затонувшим кораблем, если честно, я не слишком в него верю. Это все может оказаться бреднями умирающего старика, спятившего от ужаса и одиночества. А если даже это правда, на тысячи островов господствует дом водных, и пройти мимо такого приза они бы не смогли. Да и хозяева груза, как только корабль пропал, наверняка пытались его найти. Магия в этом мире развита неплохо. У нас не так уж много шансов на то, что столь ценный приз все еще дожидается нашу компанию, лежа на дне. Гораздо более реальным мне казался тот шанс, который сейчас лежал передо мной. Просто ткнул пальцем, и стопочка дайнов пополнила твою книгу. Хоть смерть где-то рядом, но в игре она всегда вместе с тобой». У ночного костра на осколках при прокладке безопасных маршрутов по новым мирам она может таиться в улыбке друга, протягивающего тебе флягу, и в просьбе прикрыть отход, продержавшись, пока не придет подмога. Она бывает разной, у нее много лиц, но сейчас она скрывается от меня за обратной стороной карт. Я не хочу с ней встречаться и надеюсь, сегодня со смертью станцует кто-нибудь другой». Решившись, я сразу выбираю еще 4 карты и всматриваюсь в то, что мне открывают изящные пальчики гадалки. Дайны, связка арбалетных болтов, еще дайны и стальная крыса-разведчик. Простая карта разового применения. Неплохо, лишней не будет. Фух, шумно выдохнул я, смахнув пот и откинулся на стуле. Сердце бешено колотилось в груди. Все-таки азартные игры будоражат кровь не хуже боя. А девушка, сидящая напротив, улыбнулась мне яркими губами и, звеня браслетами, махнула рукой в сторону новой стопки карт, возникшей на месте предыдущей. «Ну что, продолжим, или ты заберешь награду и покинешь игру?» 16 карт, опасны только 2 из них. В принципе, если выбрать пару штук из них и закончить игру, то можно увеличить награду, вероятность и шансы в мою пользу. Решившись, я кивнул головой. Рискну, ведь игру я могу прекратить в любой момент. Снова рука гадалки порхает на столе, выкладывая из карт новую фигурку, похожую на паука. Револьвер, лежащий на столе, был хорош. Массивная рукоять из какого-то дерева с красивыми разводами и вкладками из кости, гравировка в виде змеи, ползущей от курка по стволу, вороненый цвет металла, почти произведение искусства. Жаль только, что сейчас мне придется приставить его к голове и проверить, где остановился единственный патрон в барабане, прокрученный моей рукой. Нужно уметь вовремя останавливаться. 4 карты были удачными, но, хаос меня побери, я выбрал 5-ю, оказавшуюся испытанием. Боек сухо щелкает у виска, я по-прежнему жив, а оружие пропадает из моей руки. Девушка напротив вновь приглашающе улыбается. «Продолжим». 11 карт, лишь одна опасна. Но тут уже без шансов, смерть. Соблазн велик. Руки и висок помнят холод металла, а мозг просчитывает вероятности. Остановиться легко, но что дальше? Пара тысяч дайнов и несколько дешевых простых карт мне мало чем помогут. Продолжить сейчас игру или уйти? Я думал. Секунды бежали, а я никак не мог принять решение. Риск есть всегда, но сейчас его не так много. Решившись, снова выбираю сразу 3 карты, отрезая себе дорогу обратно. Дайны 3 сотни, карта знаний с изображением стопки исписанных листов и иглоплюй. Простая карта призыва существа. Неплохо. Я снова жив, а руки гадалки снова порхают на столе, выкладывая передо мной в ряд прямоугольники 8 карт. 8 серебряных карт, пламя хаоса. Я уже встал, собираясь уйти, хватит на сегодня с меня риска, но... Серебряные карты во имя хаоса и хозяйки судеб. Ведь даже самая бросовая из них стоит 4-5 тысяч дайнов. А если там заклятие или существа, карты усилений или знаний, мне нужно буквально все. Ведь что-то можно продать или обменять. 6 карт безопасны. Испытание уже не слишком пугало. Тут есть шанс выжить. Нужно что-то решать. 4 серебряных карты лежали передо мной лицом вверх, как пьедестал моей глупой жадности и безумия. И лишь хаос знает, чему еще. Я тупой, жадный москрим, не способный остановиться, пока перед ним еда, и в итоге погибающий от собственного обжорства. Все, с меня хватит. Я выжил и убираюсь отсюда, что бы мне это чертово бестие еще не предложило. Просто встаю и убираюсь отсюда, даже не рискуя оглядываться назад. Главное — дойти до входа. Мне и так сегодня невероятно повезло. Все, пора домой. Потом в компании с Миджехом и Саймирой я буду пить за свою невероятную удачу, и мне сейчас нужно туда, к ним. Мысли о друзьях, ждущих в таверне, о губах Саймиры, о недопитом вине помогли собраться. Не глядя, что выиграл, я сгреб приз и на подгибающихся ногах направился к выходу. Ее самый интересный гость за сегодняшний день уходил. Он сумел преодолеть воздействие карт желаний, вызывавших азарт у любого, кто начнет в них играть. Хозяйка судеб с легкой грустью подумала о том, что этот день подходит к концу. Ярмарка завершилась, и ей вновь придется оставить мир смертных, вернувшись к заботам о судьбах миллионов смертных и бессмертных, живущих в тысячах миров. Под воздействием ее воли привычное течение жизни смертных меняется, принцесса влюбляется в простых воинов и убегает вместе с ними. Короли отказываются от власти и начинают выращивать капусту. Она та, что меняет жизнь, дает шанс простому легионеру взлететь на трон империи и низвергает богачей в пучину нищеты. Ей молятся и ее боятся, ее страшатся и почитают, но даже она устает от венца божественной власти. Устав, боги приходят к смертным. И ей захотелось продлить этот день, продолжить игру, которую так стремится оборвать этот игрок. Пусть немного, но еще побыть живой, ощутить своими губами дыхание, услышать стук сердца и почувствовать запах горящих свечей. Маленькая прихоть скучающей богини перед тем, как она вернется на божественный престол, откуда вновь будет вершить судьбы смертных. Ярмарка закрывалась. Последние победители турнира уже сотнями проявлялись повсюду и быстро расхватывали оставшиеся награды. Ее испытание последнее, скоро оно завершится, и тогда, Шаддат, пора возвращаться. Но пока этот игрок все еще здесь, ее игра будет длиться. Решено. «Эй, красавец, постой. Посмотри, что у меня есть». Приглашающий взмах руки на стол, где начинает сиять золотом четыре карты. Усилить воздействие карт, преодолеть сопротивление воли и защиту разума, и все. Игрок снова возвращается к столу, продлевая короткий миг ее материального существования. О, он колеблется, решаясь сделать выбор. Мало кто может так долго сопротивляться. «Ну же!» Игриво улыбнуться, закрутив локон вокруг пальца, и немножко подтолкнуть его, наконец, принять решение. Он снова, как и раньше, выбирает сразу две карты. Первое какое-то существо, а вот вторая — красный черепок на черном поле. Смерть здесь и сейчас, неотвратимая и неизбежная. На краткий миг ей стало жаль его. За ее секундную прихоть этот смертный поплатится своей жизнью. Она невольно передернула плечами. Ну что ж, так было и будет всегда. Ради капризов богов смертные всегда будут жить и умирать. Ведь для этого они и нужны. Ей пора. Но... Этот холодный комок внизу живота, неприятная сухость во рту и чувство, что она не одна. Пламя свечей изменило свой цвет, став черным. Кажется, у нее гость, повелитель, Шаддат. Ему просто не повезло, он выбрал эту карту сам. Я не вмешивалась в его выбор, оправдываясь, она понимала, что это вряд ли поможет. Она увлеклась. А этот мальчишка отмечен кольцом повелителя хаоса. Смерть, заинтересовавшей его игрушки, не оставалась незамеченной. «Ты повлияла на его волю, заставив продолжить игру, когда он хотел уйти. Верни его!» «Но он же мертв. Это против правил», — она взглянула на тело, лежащее на ковре. «Правила. Ты первая их нарушила. Верни его». «Хорошо, хорошо. Но карты все равно требуют свою плату. Я могу только заменить смерть испытанием». «Да будет так». Красный череп на черном фоне изменился. Теперь там виднелся человечек, стоящий на островке посреди болота. «О, гонки с мертвецом!» «Смерть все-таки хочет получить свое. Ну что ж, малыш, удачи!» «А ей пора уходить. Сколько всего еще предстоит сделать?»